Глава 22. Выход в город. Казначей, мужичок в очках, что было довольно странно для этого мира, встретил меня нерадостно. Но было видно, что меня узнал, поэтому я просто попросил: «Выдайте мне мою зарплату». Старичок молча протянул мне магический шар, но я решил приложить руку к нему. Шар осветился голубым светом, и там высветилась сумма в 168 рублей. А также штраф — 84 рубля. Подобное устройство я видел впервые, но показывать удивление не стал. А то еще у этого старичка появится мысль, что это не прежний владелец тела и не выдаст мне деньги. Получив причитающиеся мне 64 рубля монетами, я отправился в свою комнату. Там нужно дождаться Кирилла и сходить с ним в город. Студентов выпускали только по выходным, а вот служащие могли выходить в любое время, если у них нет работы. Иногда этим пользовались студенты, заказывая у них что-то, что нельзя купить на территории академии. Сама академия была закрытой и располагалась в пригороде небольшого городка. Точнее, вначале возникла академия, а потом рядом начал разрастаться городок. Все время я занимался накачкой тела разными стихиями, стараясь пробудить зачатки других источников. В принципе, я практически выздоровел, и можно приступать к усиленным тренировкам, в том числе и физическим. К сожалению, доставшееся мне тело было очень слабым. Возможно, это результат родовой травмы, и по этой причине его источник такой корявый. Помимо физической слабости, на лице парня был глубокий шрам на левой стороне от лба к подбородку, через глаз, отчего он выглядел довольно неприятно. Это, конечно, вылилось в комплексы относительно внешности. Кирилл успел рассказать то немногое, что он узнал обо мне. Судя по его рассказу, я из сиротского дома, куда попал после гибели семьи, еще в детском возрасте. Родителей помнил плохо. Сам вроде из деревни на окраине княжества. Неплохо отучился в школе при сиротском доме, и меня отправили поступать в академию. Только вот я почему-то пошел не в простую академию, а в самую престижную, куда шансов поступить у меня практически не было. Все это довольно странно, но теперь нужно постараться как можно быстрее стать студентом. Сегодня мой сосед отпросился пораньше ради похода в город. Я ведь обещал его угостить местным пивом. Но целью моего желания посетить город было приобретение пустых кристаллов. Пока у меня один источник, мне нужно раскачивать остальные. И я решил использовать предыдущий опыт, наполняя тело разными видами магии, пропуская их через свои энергоканалы. А для этого нужны пустые кристаллы. Лучше на каждый вид магии. Так я еще смогу и подзаработать на этом. А деньги мне нужны очень сильно. Войдя в комнату, Кирилл быстро переоделся, и мы с ним направились в город. Как выяснилось, у меня даже не было сменной одежды, да из личных вещей был только самый минимум. Нам оплачивали питание и проживание, а вот одежду необходимо покупать самостоятельно. А с такой оплатой сделать это довольно непросто. Если в среднем по всем княжествам зарплата 100 рублей считалась довольно неплохой для простолюдинов, а нам платили по 80 рублей, ведь то, что я получил, было за 2 месяца с учетом того, что половину заработка будут высчитывать. Прожить на эти деньги будет проблематично. Оказывается, территория академии была обнесена большим каменным забором в 2 ряда. Плюс к этому, вдоль всей стены были активированы магические артефакты. Похоже, студентов заставляли обновлять их, что, в принципе, вполне логично. На проходной у нас проверили специальные пропуска из полоски металла с гербом Академии. И вот мы вышли на примыкающую к территории городскую улицу. С этого момента Кирилл сразу же стал веселее и радостный потащил меня вглубь улочек, явно ведя в бар. «А как же с покупкой кристаллов?» — спросил я. «Все будет, не боись. Сегодня у тебя будет пара кристаллов. Да еще и по нормальной цене. Я тут все знаю», проговорил он, практически таща меня вперед. Вообще мы общались очень мало, и так было еще до моего вселения в тело, а вот сейчас моего соседа было не узнать. Бар, в который мы пришли, располагался в полуподвале, и он был полупустой. Кирилл, не останавливаясь, потащил меня к крайнему столу, и как только мы уселись, к нам подошла молоденькая официантка. «Что желают господа?» — спросила она милым голоском. Одета она была в старинный сарафан, который использовались несколько столетий назад. Да и сам бар был сделан по старину. «Нам два темного, вашего фирменного, сухарики с сыром и чесноком, и побыстрее, пожалуйста», — проговорил Кирилл. «Что с тобой?» — спросил я. «О, ты просто не помнишь вкус местного пива. Это напиток богов, уверен, ты оценишь его вкус. Такого пива я даже в Великом Новгороде не встречал. И поговаривают, что туда добавляют немного магии, поэтому у него такой непередаваемый вкус», — ответил он. Уже через 5 минут нам поставили глиняные кружки с пенным напитком, а рядом большую тарелку с сухариками. Осторожно взяв кружку, в которой был как минимум 1 литр пенного напитка, я осторожно попробовал его на вкус. Ощутив взрыв вкуса, я понял, что пиво того стоило. Видя довольное лицо Кирилла, решил расспросить его, пока он готов к общению. «Расскажи, что случилось на Востоке? А то ты отделался парой фраз. Для меня важно понимать, что происходит, и не призовут ли нас всех в армию?» — спросил я. Сделав еще один глоток и откинувшись на спинку стула, он ответил. «Несколько месяцев назад произошло нападение на княжескую чету. Что там на самом деле случилось, никто точно сказать не может. Говорят, там было предательство какого-то дворянина из новых, которого приблизили к семье, и вроде как даже хотели выдать княжну за него. Поговаривают, что он даже был удостоен высоких наград, но опять же, все это слухи. Одновременно с этим османы форсировали Волгу и практически без препятствий дошли до границы Рязанского княжества. Сил вторжения было очень много, а еще их поддерживали очень сильные маги, которые очень быстро уничтожили необходимые заставы и начали углубляться внутрь княжества. Их продвижение было очень быстрым, и пока один отряд пытался остановить вторжение, его обходил стороной другой, перерезая снабжение и атакуя городки и деревни. В итоге, когда кончились соседи по оборонному договору, половина княжества была захвачена. Крупные города взяты в осаду, а под стенами Рязани скопилась полумиллионная армия. В отсутствие князя и членов его семьи были 2 попытки захвата власти. И хотя они все провалились, это отвлекло значительные силы на наведение порядка. Ко всему прочему, из разломов по всем княжествам началось очередное вторжение, и отправить большой отряд на освобождение рязанских земель не было возможности. В итоге сейчас установилось шаткое равновесие, и обе стороны копят силы для следующей схватки. Парламентеры османов предлагают оставить Рязанское княжество им, и на этом они успокоятся. Но веры им, конечно, нет. Ко всему прочему, в нападении замечены отряды странных воинов, довольно низкорослых, но очень агрессивных, прекрасно владеющих оружием и магией. Ходят слухи, что это только первая волна вторжения, и скоро нападению подвергнутся другие княжества. Поэтому вероятность, что могут объявить полный призыв, очень велика. Но зато нас призовут в последнюю очередь. Это магов и студентов могут отправить на передовую, а нас не отправят. Эта академия лучшая среди всех и самая древняя. Тут скоплены знания тысячелетий и не только по современной магии, но начиная до того времени, как магия проснулась в нашем мире. Если бы Великий Новгород не управлялся бы вече, то уже давно смог объединить все земли росов. Но князю много власти не дают. Даже пару раз его меняли на другого. Поэтому хоть Новгородское княжество и самое сильное из всех, но не может подчинить остальные. А князья других княжеств не горят желанием идти им под руку, так как вечи очень непостоянно в своих решениях. Да и сместить князя могут. Ну а все работники Академии останутся для защиты его территории, в том числе и мы». «А что случилось с княжеской четой в Рязани?» — спросил я. «Точно ничего не известно. Слухов ходит много. Есть те, кто заявляют, что князь отправился в разлом и не смог вовремя вернуться обратно. Его супруга и дети, по слухам, бежали и где-то прячутся, опасаясь покушения. Другие говорят, что великая княгиня ранена после покушения. Сам понимаешь, что могут знать простые смертные, как я? Такая информация в любом случае будет скрываться», — ответил Кирилл, делая еще один глоток пенного напитка. «Ну а тогда расскажи, где мы достанем кристаллы и сколько это будет стоить. А то на меня наложили штраф за лечение и теперь будут вычитать половину стоимости». Попросил я, потихоньку попивая пиво и закусывая сухариками. «Как ты знаешь, многие студенты просят работников что-то купить или обменять. Так вот, тут есть один магазинчик, с владельцем которого я уже несколько месяцев плодотворно сотрудничаю. Так вот, некоторые студенты накапливают ману и разные виды магических энергий в кристаллы, после чего относят их на продажу. Но не у всех получается выбраться в выходные, а деньги бывают нужны сейчас. Вот они и просят отнести, поменять пару кристаллов. Тут цены стоят жесткие, и никто обманывать не будет. А то раньше бывало, когда разъяренные маги сжигали лавки вместе с их владельцами, а с учетом, что они аристократы, им за это ничего не было. Поэтому цены одинаковые у всех, и поговаривают, что их регулирует сама Академия, поэтому обмана тут нет. Да и слуги посредника всегда составляют 10%, поэтому обмануть тут не получится», — сказал Кирилл. «А какие цены сейчас на магические энергии?» — спросил я. «Ну, магия воды и земли — по 30 рублей, огня и ветра — по 40, ну а живо — по 150. Поговаривают, что в стенах Академии можно продать и за 300. Кристаллов не хватает. Но связываться не советую, могут обмануть. Да и не приветствуется это. Хочешь продать — иди в город. Просто лекарей у нас практически нет. Это военная академия, и медиков очень ограниченный набор. Их учат в специализированных академиях, да и источник нужен специфический. А тут хоть и универсальный, но жила с живой очень слабая. Основная — огонь и вода. Хотя в связи с последними событиями спрос на живу может вырасти еще в два раза», — ответил Кирилл и, допив пиво, запросил еще одно, которое очень быстро принесли. «А что за изменения произошли в Академии в последнее время?» «Все дело в том, что раньше эта Академия выпускала лучших учеников. Маги, вышедшие из этих стен, были очень сильными. И само учреждение очень котировалось. Но в последние 30 лет обучение смягчили до уровня всех остальных, так как смертность при таком методе обучения очень велика. Одним словом, студентов стравливают между собой, всячески поощряют дуэли, и считается нормой нападения двух или троих на одного. Да, студенты чаще попадают в госпиталь, но и формирование источников при этом проходит в 2-3 раза быстрее. Ну и опыт, конечно. На каждом курсе сейчас бьются команды за лидерство, и, конечно, аристократы из старых родов хотят взять власть в свои руки, но против них выступают молодые, отдельным списком идут простолюдины. Месиво стоит знатное. Ежедневно в больницу попадают по несколько десятков человек. Живо тратится с невероятной скоростью. Но тут плохо, что и нам может прилететь. Все ходят обозленные, поэтому хорошо, что тебя назначили ко мне в пару. Вдвоем меньше шансов нарваться. Я хоть и слабый, но одаренный», — проговорил Кирилл, сформировав в руке магический шарик воды размером с теннисный мячик. «Стало заметно, что мой сосед опьянел и уже начал хвалиться. Мой источник немного подрос, и если раньше я мог сформировать такой же шарик только из магии огня, как их здесь называют фаербол, то теперь могу сформировать размером с яблоко. Это еще мало для создания самого маленького щита, но процесс раскачки источника идет довольно быстро, и в скором времени я смогу создать щит. Единственное, что я пока не трогал, это кулон. Для работы с ним мне нужен любой пустой кристалл. Да и вообще, если у меня будут магические кристаллы, я могу не только создавать защиту, но еще и использовать атакующие плетения. Ведь раскачка моих каналов идет намного быстрее, чем раскачка источника. Конечно, до тех успехов, какие были в прошлом теле, мне еще далеко. Но при наличии кристаллов я смогу противостоять одаренным первого курса практически на равных. Расскажи про Ермолова. Кто он? И что у него за магия? Попросил я, пользуясь разговорчивостью соседа. Прежде он не был таким разговорчивым. Нужно пользоваться моментом. Ну а что Ермолов? Это наследник в первой очереди из приближенных к воеводе Великого Новгорода. Ему многое позволяли, в том числе и даже в академии ему создали тепличные условия. Но сейчас всех поставили в одинаковые. Уверен, что долго его терпеть не будут, и скоро он нарвется Тем более теперь дуэли разрешены даже без повода. Да и без дуэли можно вступать в конфликт. Поэтому, когда выйдут из госпиталя все, кого он туда отправил со своими друзьями, быстро объединятся и поставят его на место. С Ермоловым всегда ходит четверо его вассалов, как их можно назвать, зависимые рода, которые пошли в академию, чтобы прикрыть наследника. Он единственный в роду, поэтому за ним тщательно присматривают, но сейчас никто не посмотрит на это. И поверь мне, скоро ему набьют морду, так что еще успеешь позлорадствовать», — сказал мой собеседник, делая большой глоток. «Чувствую, что пора заканчивать. А то мы не дойдем до магазина, да и уже начинает вечереть. И в баре стал собираться народ. А значит, тут и нарваться можно. Пока я не раскачал свой источник, нужно быть осторожнее и не подставляться лишний раз. Давай уже пойдем в магазин. Ты обещал, что поможешь мне достать кристаллы», — сказал я соседу. Тот с сожалением посмотрел на почти пустую кружку, а потом на меня и, вздохнув, кивнул, соглашаясь со мной. Поймав официантку, заказал счет. И был удивлен. Каждая кружка пива стоила по 5 рублей, и столько же стоили гренки. Цены, однако, тут не маленькие. Хотя, скорее всего, это у меня проблемы с деньгами. Заплатив 20 рублей, с сожалением посмотрел на свой кошелек. Мы направились искать магазин. Моего друга немного пошатывало, и пришлось поддерживать его. Магазин оказался у самых ворот, и нам пришлось возвращаться назад. Это даже был не один магазин, а длинный ряд магазинов с единой длинной витриной и отдельными входами. Скорее, это даже улочка, где торговали магическими вещами и разными мелочами, необходимыми для студентов. Значит, мы могли все купить сразу, но Кирилл решил вначале выпить пивка за мой счет, что, в принципе, было логично, так как я мог и не дать взять вторую кружку. Мы зашли в третий магазинчик от перекрестка, где торговали магическими вещами. «Добрый вечер, Кирилл. Что опять потребовалось студентам?» — спросил молодой мужчина высокого роста, который сидел за прилавком. «Да, нужно обменять 6 кристаллов, и моему другу требуются пустые. Хочет, как и я, выступить посредником. Его на штраф поставили. Поэтому сам понимаешь, что нужно искать сторонние доходы», — проговорил мой сосед по комнате и вытащил из-за пазухи 6 кристаллов, 3 с магией огня и 3 с магией воздуха. Продавец молча выложил 240 рублей, при этом 24 рубля отделил. Кирилл также молча сгреб маленькую кучку монет в свой кошелек, а вторую в другой кошелек. «Ну а вам, что конкретно нужно, молодой человек?» — спросил продавец. «Кристаллы. И чем больше, тем лучше. Я, пока лежал в больнице, нашел подход к одной лекарке, и она обещала мне несколько кристаллов живы на обмен, на постоянной основе. Ну и с парой студентов договорился. Поэтому нужно как можно больше кристаллов. Но у меня всего 63 рубля. И боюсь, что на всех не хватит. А студентам я раньше обещал. Не хочется отказываться от живы», — сказал, пытаясь раскрутить продавца. «Ну, так живо ты получишь намного больше, чем с магов, и сможешь потом докупить кристаллы». «Да, но я уже взялся за заказ, и с живой смогу тогда прийти через неделю. Просто если упущу свой шанс, на живу найдется другой клиент, и никто такую выгоду уже не упустит. А отказать студентам я не могу. Они быстро отправят меня обратно в больничку лечиться», — сказал я, давая заглотнуть приманку поглубже. «И сколько тебе нужно кристаллов?» — клюнул на уловку продавец. «1 для живы и 4 для обычных магов», — ответил я. «Хорошо. Я обычно так не делаю, но ты не студент, и поэтому я дам тебе их в долг на месяц. За это время как раз рассчитаешься. Кристаллы по 30 рублей. Значит, будешь должен 87 рублей. Только не вздумай сбежать. Со мной шутки плохи», — проговорил он, выкладывая на стол 5 кристаллов. Осмотрев их внимательно через призму всевидения, я выложил свои последние деньги, и мы вышли из магазина, пообещав на днях заглянуть к нему с полными кристаллами.